«Ну что?» – встретил губернатор полицеймейстера и Матье, когда они прибыли от Лусьевой. Матье казался сконфуженным, полицеймейстер был мрачен. «Полный отбой по всему фронту, ваше превосходительство», – заявил Матье. «Знать ничего не знает, ведать не ведает, совсем другой человек». «Нельзя узнать против вчерашнего, очнулась и ничего сама о себе и вокруг себя не понимает». «Ага». «Меня сразу признала, а Тигрия Львовича нет. Помню, говорит, что-то как в тумане. Может быть, и видала вас когда-нибудь, извините. Светлые пуговицы, участок. Умоляю вас, что еще я вчера натворила? Я знаю, что на меня временами находит. Как я здесь очутилась? Где тетушка Ландио? Где тетушка Леневская?» «Мы ей напоминаем. Она только глаза открывает все шире и шире. Ничего не помнит, ничего не разумеет». «Это я говорила, это я делала, боже мой, какой ужас, какой позор, какая бесстыдная, безумная ложь, и опять слезы рекой. Пришлось нам угощать ее валерьяном и лаврово-вишневыми каплями и ландышами. Тут, к счастью, Софья Игнатьевна подъехала, мы ей девицу эту издали в руки. Вчера и сегодня никто не навещал ее, кроме Софьи Игнатьевны, она за полночь сидела. Да-да-да, так что ваше окончательное заключение?» «Вралиха и сумасшедшая, несомненно». «Вы что, Тигрий Львович?» – обратил на него внимание губернатор. «В сомнении?» «Не то чтобы в сомнении, ваше превосходительство, а в большой растерянности. Уж больно складно девица вчера врала, словно бы сумасшедшие так не умеют». «Ну, отец родной, на этот счет мы с вами не судьи, на то психиатры есть. С Тигульским поговорите, если интересуетесь». «О фамилиях мы ее спрашивали, которые она напоминала вчера», – сказал Матье. «Ну-с». «То же самое. Они оказываются ей родня. Рюлина это, Брусакова. А других она уже не помнит». «Не знаю, — говорит, — откуда взялись. Должно быть, когда-нибудь в каком-нибудь романе вычитала. Не мучьте меня, ради бога, вашими вопросами. Мне так позорно и стыдно. Лгала, все лгала. Всегда лгу, когда на меня находит». «Вы в Феликсе хотели побывать?» — обратился начальник к полицеймейстеру. «Было, номерного Василия допрашивал, но он только глазами хлопает. Ни при чем-с, лгала действительно». «А ночевала она у Каргович?» «Так точно, ваше превосходительство, у Каргович. Только осмелюсь доложить, Каргович эти люди очень подозрительные». «В чем именно?» «Темная публика-с. Отец бракоразводный ходатай, мать мелкая ростовщица. Что у самого, что у самой рожи такие, словно таксы одушевленные-с. На всякую, мол, подлость готов, только дай настоящую цену. Из сыновей один бит в соединенке за нечистую игру-с. Другой выступал куплетистом в кафешантане, почти открыто живет со старой майоршей, тут одной обирает ее, сутенер какой-то-с. А дочка эта, которая будто бы госпожи Лусьевой подруга, совсем на порядочную барышню даже и не похожа-с, завсегдатайница в Гранд-отеле-с, каждый вечер там заседает в мужской компании, больше с банковскими путается, из маленьких-с. Откровенно сказать, ежели судить по видимости, то я не госпоже Лусьевой, но именно этой госпоже Каргович желтый билет охотно выдал бы». «По видимости, Тигрий Львович, сейчас судить нельзя. Теперь, знаете, пошли эти как бишь их демивьершки. Такая мода в обществе, чтобы приличная барышня вела себя хуже публичной девки. Я понимаю-с, и обвинять госпожу Каргович на себя не беру-с, ибо кроме видимости фактов против нее никаких выставить не имею-с. Тем более, что она, говорят, даже замуж выходит за банковского гуська одного, помощником бухгалтера служит. Действительно, в Гранд-отеле он постоянно с нею». «Ага, в таком случае это его одного и касается. Его жениховское дело, да-да-да. Знаете, эти банковские чиновники всегда мелюзга дурного тона. Сидеть компанией в кафешантане им необыкновенно светским шиком представляется, да-да-да. Поди, сам же он и водит невесту по гранд-отелям этим, просвещает. С европейской культурой знакомит, ха-ха-ха». Полицеймейстер сурово усмехнулся. «А потом, глядишь, в банке растрата, а у нас протокол о самоубийце-с». «Да-да-да, возможно, но непредотвратимо». «Что? Да-да-да. Разве мы в состоянии предотвратить, Тигрий Львович?» «Где уж ваше превосходительство? Ежели человек попал на пиявку, судьба». «Так фактически-то эти Карговичи ничем не замараны?» «Нет, ваше превосходительство. Только долгом считай повторить. По всему видать, что прохвосты». «Ну, оценка их нравственных качеств сейчас в наши обязанности не входит. Главное теперь, чтобы без неясности в деле. Значит, факт ночевки у Каргович установлен». «Совершенно, ваше превосходительство. И сама признается, и Карговичи подтвердили». «И извозчика я нашел и допросил, который привез ее от Карговичей». «Ммм, Губернатор задумался. В конце концов, как и следовало ожидать, пустяки. Слава богу, я очень рад, что пустяки. Все хорошо, что хорошо кончается. Эта бедная Линевская так волновалась. А баронесса смешна, плачет-то смешна. Матье, вы как находите? Смешна ведь, а?»